Лес, княжеский дворец, апартаменты великого князя Исиля. Великий князь молча смотрел на Рамуэла с задумчивым видом прохаживающегося по кабинету. «Поймите, великий князь, операцию необходимо продолжить. Мы уже сузили круг подозреваемых лиц. Значительно сузили. Осталось проверить 11 эльфов». «Ты знаешь, Рамуэл, я даже не представляю, почему согласился на слив информации о якобы перевозимом караваном артефакте. Под ударом оказался мой сын». «Вы же знаете, что это сейчас далеко не тот безобидный юнец, которым он был буквально несколько лет назад. Он уже архимаг в двух направлениях магии. На выпускном тесте меньше, чем затем расправился с двумя. Подчеркиваю, двумя архимагами и одним магом первой ступени. У нападавших не было ни единого шанса». «Но что ты предлагаешь сейчас?» «Поймите, это единственный способ выявить предателя. Нельзя останавливаться на половине пути». Князь вскочил, подошел к окну и уставился куда-то вдаль. «Великий князь, позвольте объяснить». «Достаточно, Рамул», – оборвал его князь. «Я сам понимаю необходимость продолжения операций. Ты пойми меня, я не могу спокойно подставить сына под удар и смотреть на это со стороны, пока ты ищешь этого проклятого предателя». «Палаэля будут постоянно прикрывать наши агенты. Поэтому я считаю, с учетом его квалификации, ничего страшного ему не смогут сделать. Принимать решение надо уже сейчас, немедленно, потом будет поздно». «Давай пробежимся по плану еще раз. Предлагаешь узкому кругу лиц рассказать о хранимом неким архимагом Палаэлем артефакте, а именно слезы растений. Этот артефакт он должен передать через два сезона неким лицам, прибывающим за ним с другого материка. Только почему именно через два сезона? Почему не через сезон или половину сезона?» «Пусть подготовятся. В процессе подготовки не раз и не два будут связываться с предателем. Я надеюсь перехватить канал связи. Тогда точно вычислим, кто продался. Если сказать, что через половину сезона, то могут и отказаться от своей затеи получить артефакт. Времени на подготовку слишком мало». Великий князь прошелся по кабинету. Наконец сказал: «Хорошо, план одобряю. Действуйте, герцог». Герцог Рамуэл поклонился и быстрым шагом покинул помещение, оставив князя одного в глубоких раздумьях. Князь Палаэль, капитан Вихрь. Далее дорога до Гарена прошла без приключений. Я все задумывался о том, кому же понадобилось организовывать на нас засаду. Пообщавшись с магами охраны, пришел к выводу, что напали на нас из-за перевозимого купцами груза. На прямой вопрос о характере груза купцы отвечать отказались, но намекнули, что перевозят какие-то травы для императорского дворца. Получается, из-за какой-то травки напали, которую можно приобрести в лесу по прямому запросу. Это даже не смешно. «Господин Палаэль, мы приближаемся к городу», — обратился подъехавший Нараиль. Я выглянул из оконца кареты и вдалеке увидел очертания города. Он, по местным меркам, является очень крупным мегаполисом. Вспомнил, что население Гарена составляет свыше полумиллиона жителей, что делало его самым крупным городом планеты. Его отличительной особенностью было разделение на внутреннюю и внешнюю части. Объяснялось это довольно просто. Когда-то Гарен по периметру был окружен крепостной стеной, но население все росло и росло, и в итоге места для строительства новых зданий просто не осталось. Император вынужден был разрешить строительство за стенами города, и через каких-то несколько сотен лет количество строений за стеной превысило число построек внутри городских стен. С этого момента столицу официально поделили на две части – внешнюю и внутреннюю. В настоящее время внешний Гарен превышал внутренний в разы. Понятно, что внешнюю часть города крепостной стеной обносить никто не собирался. Это было дорогим удовольствием. И бессмысленным. Город-то продолжает расти. Университет магии, как и большинство учреждений государственной важности, располагался во внутреннем гарене. Через некоторое время въехали в город. «Как здесь грязно, да и запашок мерзкий», – поморщившись, заметил я. Успел отвыкнуть от этих деталей, присутствующих в любом большом городе, за исключением эльфийских. Хотя я не прав. Такие грязь и смрад на земле были только в местах расположения помоек, да и то не всех. А что вы хотели? Возможность почувствовать аромат ландыша здесь есть только в цветочном магазине или в парфюмерной лавке. Хохотнул Нараиль. Люди этим и отличаются. Свойством раскидывать мусор там, где живут. «Мы сперва в университет заедем или сразу во дворец?» Решил уточнить я. «В университет завезем вас и далее проследуем уже по своим делам». «Скорее бы этот путь закончился», – вздохнул Нараиль. «По возвращению в чаще леса мне был обещан отпуск». Далее ехали молча. Вскоре показались стены внутреннего города и, подъехав к воротам, по пути в наглую растолкав длинную очередь из простолюдинов, остановились около стражника, вышедшего к нам навстречу. «О, гости из благословенного леса к нам пожаловали!» – воскликнул он и, окинув орлиным взором наши повозки, проорал в сторону сторожевой будки. «Помощь нужна!» Что-то этот взгляд мне показался знакомым. «Точно! На родине также смотрели ГИБДДшники!» Остановившие перспективное средство передвижения. Теперь стало ясно, откуда у них исторические корни, что называется издревле. Совершенно понятно, что далее будет следующий сценарий. Длительный осмотр, нахождение чего-то, стражников категорически не устраивающего, тонкие намеки о возможности договориться полюбовно. Нет, чтобы сразу сказать «деньги давайте», только времени много отнимут. Это надолго? На всякий случай уточнил у одного из купцов, как раз проходившего мимо. «Всегда так», – махнул рукой тот. «Промурыжат подольше, потом денег попросят. Традиция у них такая». «Я был прав. А побыстрее нельзя?» «Нет, данную традицию чтут они свято». «Ага, просто так взятку сучить нельзя, моветон. Сначала они должны ее отработать. Может вмешаться?» «Заодно и в полевых условиях проверю, на скольких человек могу воздействовать одновременно. Как раз еще двое спешат на помощь нашему стражнику. Спасатели! Ну что, решаюсь? А почему, собственно, и нет?» Протягиваю тонкие ментальные щупы к стражникам, прикрепляюсь к их аурам и аккуратно пробиваюсь во внутренние слои. Вот образы, ощущения и поверхностные мысли. «Что там у нас?» «Все как всегда». Жажда денег и уверенность в наживе. Корректируем, внушая новую мысль. Караван нужно срочно пропустить. Возможны проблемы, так как купцы платят начальству. Донесут, будут проблемы. Проблемы, проблемы. Начавший было осмотр первой повозки стражник, вдруг остановился и оглянулся на своих товарищей. Те застыли на месте, окидывая взглядами весь караван. «Слышь, Роуэлл, досмотр проводи сам. У нас кое-какие дела незавершенные есть». С этими словами оба спасателя с той же скоростью, с которой спешили к нам, повернулись и рванули обратно в сторону своей будки. Оставшийся в гордом одиночестве стражник тоскливым взглядом посмотрел на купцов и махнул рукой. «Проезжайте, сегодня не до вас, вон какая очередь еще за вами». И пошагал в сторону этой очереди. Сказать, что все были в шоке, значит ничего не сказать. Последовала минута молчания. «Что это с ними случилось? Может, заболели?» – выразил общее мнение один из купцов. «В принципе, какая нам разница? Раз пропустили, не взяв мзды, значит, на то были свои причины». Пришел в себя другой купец. «Поехали!» И караван тронулся дальше. Я с интересом рассматривал улицы. Антураж разительно отличался от того, который я имел честь лицезреть во внешнем городе. Если там большую часть строений составляли двух- и трехэтажные дома, стоящие в притирку друг к другу, то здесь были в основном богатые особняки с прилегающими территориями, на которых виднелись сады и различного рода беседки. Административные здания тоже вписывались в окружающий декор. Сразу становилось понятно, что здесь было размещено высшее чиновничество, осуществляющее общее руководство всей империи. Улицы здесь значительно шире, чем во внешнем городе, из-за чего создавалось ощущение простора и, как это ни странно, уюта. Имелись даже дорожки для пешеходов, отделенные от проезжей части деревьями, высаженными ровными рядами. И самое главное, не было того удушающего амбре, не дававшего нам спокойно дышать во внешнем городе. Наоборот, было свежо, и ощущался приятный аромат каких-то растений. Минут через 20 езды по внутреннему городу мы подъехали к университету магии. Вот мы и приехали. Обратился я к Валаилю, который вместе с Нараилем ехал рядом с момента въезда во внутренний город. Пора прощаться. Карету я отправляю вместе с вами обратно в лес. Здесь она мне навряд ли понадобится. Найдите резиденцию дома падающей листвы в столице, там и оставите. Я подхватил свои сумки, очень напоминающие чемоданы, и вытащил их из кареты. И вам спасибо, господин Палаэль, вежливо поклонился Нараиль. Сомневаюсь, что мы бы выжили без вас в этой поездке. Да ладно, махнул я рукой. Не стоит благодарности, бывайте. Эльфы смотрели на меня непонимающе. Не буду объяснять. Развернулся и пошел в сторону университета. Огражден он был металлической решеткой из гнутых прутов весьма замысловатой конфигурации. Невдалеке виднелась калитка, состоящая рядом с ней будкой. Как понимаю, что-то вроде местного аналога КПП. К нему и направился. Надеюсь, стучаться так же, как в академию, не придется. Подойдя к калитке, увидел здешнего часового. Им оказался человек. Студиоз 4-го курса огненной стихии. Определил это легко. Благо цветовая гамма мантии у магов и студиозов магических заведений была принята одна и та же. Смотрит на меня лениво, но в то же время внимательно. Протягивая ему документы, изучив которые, студиоз указал рукой в сторону крайне левой двери здания университета. «Проходи. Только тебе вначале нашему ректору надо показаться. Вон та дверь, видишь? Второй этаж». Я кивнул и, взвалив на себя чемоданы, поплелся в указанном направлении. А здесь красиво. Перед зданием был обширный газон, по центру которого располагался фонтан. То тут, то там виднелись кустарники, обстриженные до формы сфер. Наконец-то можно почувствовать себя настоящим студентом. Остановить погоню за знаниями. По учебе особо напрягаться не придется, так как уже освоил большую часть материала в академии, который здесь предстоит только повторить. Новое для меня, конечно, будет, но уже далеко не в тех объемах. Да и времени на обучение дается целых 7 лет. Так что особо ни над чем не заморачиваться, учиться, ну и не забывать гулять, отдыхать. Как говорится, от сессии до сессии. Мне даже показалось, что день стал самым невероятным образом светлее, а дышаться как-то стало свободнее. Дойдя до нужной двери и поднявшись на второй этаж, обнаружил маленькую дверь, обитую каким-то материалом черного цвета. Постучался. А зачем? Все равно с той стороны никто не услышит. Материал-то на двери мягкий, звук приглушает. В итоге, после недолгих раздумий, просто толкнул дверь и вошел. И попал в просторную комнату. Вдоль стен стояли стулья. По центру противоположной стены двустворчатая дверь, а рядом стоит стол с разложенными на нем канцелярскими принадлежностями и аккуратными стопочками бумаги. И никого. По всей видимости, это помещение не что иное, как приемное. Хочу пройти дальше, но что-то меня останавливает. Здесь что-то не так. Посмотрев магозрением, разглядел тонкие линии сторожевого заклинания, пересекающие приемную во всех направлениях. Напрашивается вывод. Все куда-то ушли, скорее всего, на обед, так как время как раз обеденное, а помещение поставили на сигналку. Уже хотел было выйти, как услышал из-за той двери, которая была с той стороны приемной, какой-то звук. Там явно что-то упало. Решаю посмотреть, что там такое. По всей логике, за дверью кабинет ректора. А если он там? Меня разбирает любопытство, хотя понимаю, что лучше дождаться секретаря и войти, когда он меня представит. Но авантюрная жилка берет свое. Аккуратно передвигаюсь по помещению, тихонечко убирая аурными полями сигнальные нити со своего пути, при этом внимательно следя, чтобы они не сработали. Подойдя к двери, замечаю на столе, стоящем рядом с нею, кружку с чем-то явно горячим. Даже дымок еще идет. Получается, секретарь здесь? Скорее всего, в кабинете ректора. Забыв постучаться, осторожно приоткрываю дверь и оглядываю открывшееся моему взору помещение. Освещение в нем тусклое из-за почти полностью задернутых штор. Справа стеллаж с книгами, а прямо напротив двери стоит небольшой стол. Но не он привлек мое внимание. В кабинете никого не было, если не считать аккуратную женскую попку, видневшуюся из-под стола. Тихонько, буквально на цыпочках, просачиваюсь в кабинет и прикрываю за собой дверь. Уже поближе рассматриваю представшую картину. У ректора неплохой вкус, по крайней мере, на секретарш. Попка явно принадлежала девушке. Она в этот момент стояла на четвереньках и что-то пыталась из-под стола достать. Лица, естественно, я не видел, но сильно сомневаюсь, что уродливое. Бесшумно подошел еще ближе и разглядел цвет обтягивающей юбочки. Класс! Красный! А где ректор? Еще раз оглядываюсь в кабинете. Никого. На меня напало какое-то озорное настроение. Захотелось что-то этакое сделать. Не приставая к секретарше, конечно. Еще донесет начальнику, что приставал. Или не надо? Но студент я или не студент? Вождь я или человек, право имеющий. В конце концов не убьют. От отчисления академия прикроет. Решаюсь. Формирую конструкцию воздушного жгута. Уплотняю по максимуму, даже заранее улыбку до ушей натяну. И нежно погладил девушку по попке. Ха-ха-ха. От раздавшегося визга у меня заложило уши. Девушка, резко выпрямившись, ударилась головой об стол. И стоявшие на чем-то чернила опрокинулись ей на шею и верхнюю часть спины. Визг усилился. «Стой, не ори!» – бросился я к ней в попытке помочь подняться. «Что ректор подумает, если зайдет?» Так как верхняя часть тела девушки все еще была под столом, пришлось ее схватить за то место, которое расположено пониже талии. Схватил покрепче, так как она, почувствовав прикосновение, попыталась этой частью тела покрутить и потянул на себя. «Да стой ты спокойно, не вырывайся!» Я уже перешел на крик. «Есть, вытяну!» Но тут споткнулся о ближайший на полу ковер и завалился назад, не выпустив девушку из рук. Поэтому она буквально села на меня сверху, спиной ко мне. Слава богу, визжать прекратила. Она тут же вскочила и повернулась ко мне. Это было нечто. Лицо разъяренной фурии с текущими по нему чернилами. Прически, которая, видимо, до этого была, более не существовала, поскольку эти же чернила прибили волосы не хуже воды. Картина была еще та. Чувствую, что губы помимо моей воли начинают разъезжаться в широкой улыбке. «Ты!» Задыхаясь от ярости, попыталась что-то сказать она. «Девушка!» – прервал я ее. «Не злитесь, это произошло случайно. Давайте я лучше помогу вам привести себя в порядок, пока ректор с обеда не вернулся». «Я! Да тебя!» Уже начала рычать девушка, при этом наступая на меня. Я все еще, сидя на полу, сделал попытку отодвинуться. «А ничего так, девушка, очень симпатичная». «Прошу вас, успокойтесь, я ваш новый студент, то есть студиоз, Палаэль меня зовут». «Да успокойтесь же вы, я все еще не оставлял попытки исправить ситуацию». «Угораздило же меня, теперь она все ректору расскажет». «Зачем только все затеял?» «Давайте я вас на ужин приглашу». «Ужин? А до ужина доживешь?» Что-то она разошлась, уже угрожать начала. «Все, считайте, я вас пригласил». «Выбирайте любой кабак, то есть нет, не кабак, я хотел сказать ресторан, компенсирую вам испорченный день». Тут вижу, что она начинает формировать какие-то заклинания. Взгляну магозрением. «Господи помилуй, высшая конструкция из воздушной стихии». И глаза-то как недобро смотрят. Подскакиваю и, едва не выбив дверь, вылетаю в приемную. А там народ толпится, захлопнул за собой дверь. И, удерживая ее за ручки, оглядываюсь. «Что уставились? Там секретарша взбесилась». «И я вообще-то здесь, только пришла». Поворачиваю голову и вижу женщину средних лет. В голове у меня зародилось смутное подозрение. Ведь та, которая в кабинете беснуется, формировала высшее заклинание. Пытаюсь вспомнить ауру. «Мать моя женщина!» «У вас ректор женщина?» «Да», – за всех ответила секретарша. «Тогда я побежал». Отпустил дверную ручку и рванул к выходу. Естественно, без чемоданов.